was a little boy, I remember the smiling head of Ike. And everything was gonna be all right. And I can remember the hysterical speaker at the Patriotic Boys Assembly. And I remember the bloody head, handsome and dead, of the president. I remember the meetings. And I remember the sneering. После захватывающего дуэтного мини-альбома 2022 года с Игги Попом, диктатор, бельгийский композитор и музыкант Катерин Гриндорш возвращается с ярким ансамблевым альбомом «Песни для умерших» среди участников проекта Саймон Хью Джонс, Паскаль Гумберт и Саймон Хо. Истории и мифы, они как реки, текут по нашим жизням, по нашим культурам. Одни из них древние, другие поздние. Но все они помогают нам сформироваться, направляет и утешает нас на путях жизни, любви и смерти, а не обладает силой. Именно это исследует Катерин Гриндорж в своем новом альбоме. Veiled in a saffron mantle through the air, Eurydice, beautiful Eurydice. And a strange wedding, the snake in the grass, and he took her by the hand. 'Twas like walking on the sea in this strange wedding that would end in tragedy. The grass, it saw her stand, and the serpent through the grass came again, всё. Началось со слов. У меня была резиденция на одной из площадок Брюсселя, вспоминает она. Гриндорж только что закончила работу над «Диктатором», и у меня появилась возможность поработать над чем-то новым. У меня есть книга Аллена Гинзберга, и мне захотелось углубиться в его поэзию. Стихи тронули меня, заставили задуматься об искусстве, о жизни, о реальности. И я решила построить альбом вокруг этой поэзии. В поэме «Спящий Гинзберг» навещает Джоан, умершую жену писателя Уильяма Бэрроуза. Уильям и Джоан говорят об общих друзьях, как будто она все еще жива, но реальность возвращается, сон рассеивается. Я ничего не знала о Джоан Вилборах, но в произведении о нашей жизни, объясняет Гриндорж. Что-то может случиться, а возврата нет, разве что во сне, как в мифе об Орфее и Евридике. Гриндорж считает поэзию Гинзберга сердцем альбома. Стихи исследуют место, где завеса между мирами становится тонкой. Музыка, которую она написала, исследует красоту и чувство потери. You're not following anymore. За годы работы Гриндорж успела поработать с невероятным количеством музыкантов, включая Игги Попа, Ника Кейва, Хьюга Рейса и продюсера Джона Перриша. Но для этого альбома ей нужен был небольшой, но крепкий коллектив, поэтому она обратилась к своим постоянным коллегам, клавишнику Саймону Хо и басисту Паскалю Гумберту, который хорошо знает ее и ее музыку. В качестве вокалиста я подумала о Саймоне Хью Джонсе. У его голоса очень театральное качество рассказчика. Я послала ему поэму Гинзберга, и мы поговорили о греческом мифе. Я записала демо-версии написанной мной музыки и отправила их ему, вспоминает Гриндорж. Он вернул их со своими идеями. Он понял, что мне нужно. In a garden of roses, there is blood on my shoulders. There is lead in my brain. In a garden of roses, there is blood on my shoulders. There is lead in my brain. Все быстро срослось, и к тому времени, когда они отправились в студию, почти все было написано, так что нам не нужно было много обсуждать. На записи альбома у нас ушло 6 дней, а еще 5 на сведение. Все сведение было аналоговым, объясняет Гриндорш, потому что оно теплее, и для меня это имеет больше смысла. С моими инструментами и тем, как я пишу, акустически, на скрипке и альте. A drunken night in my house with a boy, San Francisco. I lay asleep, darkness. I went back to Mexico City and saw Joan Burrows leaning forward in a garden chair, arms on her knees. She studied me with clear eyes and downcast smile, her face restored to a fine beauty. Tequila and salt had made her strange before the bullet in her brow. We talked of life since then. Well, what's Burroughs doing now? Bill on Earth, he's in North Africa. Oh, and Kerouac still jumps with the same beat genius as before. Notebooks filled with Buddha. I hope he makes it, she laughed. Is hunky still in the can? No, last time I saw him on Times Square. And how is Kenny? Married, drunk, and golden in the East. You, new loves in the West. Then I knew she was a dream and questioned her. Joan, what kind of knowledge have the dead? Can you still love your mortal acquaintances? What do you remember of us? The next instant I saw her rain-stained tombstone rear, an illegible epitaph under the gnarled branch of a small tree in the wild grass of an unvisited garden in Mexico. Thank you. это совершенно сознательный альбом, но который дает простор воображению, где люди могут приходить и уходить музыку, говорит Катерин. И в историях об Орфее и Евридике и во встречах Гинзберга во сне есть много интересного. «Мне нравится рассказывать истории», — говорит она. «Я пришла из театра. Я также актриса». Это повествование, вопросы-ответы, которые соотносятся и связываются друг с другом, как в пьесе. В музыкальном плане этот альбом «Моя эволюция», говорит Катерин. «Я пыталась продвинуться туда, где еще не была. Эти истории – музыка любви, печали, песни о конце любви и жизни, песни для умерших, которые живут в сердцах и воспоминаниях». Катерин Гриндорш. «Песни для умерших». 26 апреля 2024 года.